Глава 108. Милосердие на лестнице. «Морпех, да?» – спросила Юнис. Недертон сбился со счета, сколько лестничных площадок они миновали. До начала спуска голый бетон сменился кладбищенским мрамором. Бессмысленно массивная, но в остальном непримечательная бронзовая дверь вывела их на узкую лестницу, по которой они спустились на предыдущий этаж. Разглядывая помещение превосходным ночным зрением дрона, Недертон заключил, что это бойлерная. «Гаптическая разведка», — ответил Коннор, преодолевая очередной пролет. В бойлерной, несколько минут назад, дрон бесшумно подкатился к стене. Нижнюю часть дисплея заполнило изображение крашеного бетона, почти как под микроскопом. Слева был огромный бойлер. Зазор между ними стеной дрон, да и сам Недертон, наверное, не сумел бы пройти свободно. Появилось изображение с Конноровой жопокамеры, тоже в зеленых оттенках ночного видения. Дрон развернул ступни под прямым углом влево и покатил вбок за бойлер. Возникла дверная рама все тем же крупным планом, затем сама дверь. Не бронзовая, без всякой таблички. «Гаптика появилась уже позже меня», — говорила Юни сейчас, на очередной лестничной площадке. Там в бойлерной что-то щелкнуло, а может сломалось. Коннор открыл дверь, дрон повернул ступни в обычное положение и вкатился в каморку, напомнившую Недертону то, что он впервые увидел в этом срезе. Комнатку в фабрикации фан, только это была без окон и стерильно чистая. Еще дверь, и они оказались в лестничном колодце. «Ты военная?» – спросил Коннор еще пролетом ниже. «Часть меня была», – ответила Юнис. «Морфлот. Знала много морпехов». «И что твоя часть делала?» – спросил Коннор. «Она была 3913», – сказала Юнис. «Аэровка». Примечание. 3913 – код специальности тактическая агентурная разведка ВМФ в США. Недертон хотел попросить, чтобы ему перевели, но тут в разговор вклинилась Тлен. Юнис только что предложила каждому на Земле возможность познакомиться с ней поближе. «Так мы пропустили вашу речь, Юнис?» – спросил Недертон. «Там было немного», – ответила Юнис. «Заявление обо мне. Финансовая независимость. Всемирное гражданство. Затем я предложила всем желающим связаться со мной лично». «Последнее меня удивило», – заметила Тлен. «Но, кажется, не удивило Лоубер». «Остановимся здесь, Коннор», — сказала Юнис. «Есть, мэм». Дрон замер на ступеньке перед следующей площадкой. «Она тебе объяснила причины, Тлен?» «Нет, времени не было». «Идея возникла, когда она рассказала мне свою историю», — объяснила Юнис. «Когда джекпот уже набрал обороты и прокатилась первая волна пандемии, Англия, которая после выхода из ЕС лишилась всяких внешних сдержек, стала очень похожа на спорно контролируемую территорию. Эйнсли делала, что могла. Однако на каждом новом этапе ей вновь и вновь приходилось опираться на русских. Они умели управлять СКТ еще до джекпота, задолго до джекпота. И тут до меня дошло. То, чему учили меня, и то, чему она по большей части научилась сама, оказалось самой сутью клептархии. Да, это худо-бедно спасло мир от немедленной гибели, однако закрепило перманентно хреновое положение вещей, при котором вырос, например, мистер Недертон. Авторитарное общество по природе своей гнилое, а гнилое общество по природе своей неустойчиво. Правление воров ведет к краху, поскольку те не умеют остановиться в своем воровстве. Однако система держится благодаря Эйнсли. Как только кто-то начинает угрожать стабильности, сознательно или нет, Эйнсли их убирает. Всем известно, что она может проделать это с каждым, если сочтет нужным, с более или менее благотворным для общества результатом. «Так значит», — сказал Недертон, — «вы сказали ей, что наши планы для этого среза могут породить клептархию с вами в роли Лоубер?» «Она упомянула, что вы умны», — одобрительно произнесла Юнис. «Правда?» Недертон очень удивился и не совсем поверил. «Да, только не я ей сказала, а она мне. Я до этого вывода еще не дошла. Потом она привела более сильные доводы, которые, в свою очередь, стали доводами за прозрачность. Ладно, относительную прозрачность, к которой и она, и я не привыкли. Что ж, двинемся потихоньку, маленькими шажочками. И Коннор, кстати, тоже может потихоньку двигаться». Коннор преодолел остаток пролета и начал спускаться дальше. «Прайер поднимается с 34-го», — сказал он на следующей площадке. «Таким темпом мы встретимся примерно на 38-м». «Ты смотришь через аэродроны?» — спросила Юнис. «Да, камеры на лестнице не работают. Думаю, он отключил». «Подожди еще чуть-чуть». Они остановились на очередной площадке. «Тебе хочется его убить?» «Не особо», — ответил Коннор. «Хотя будет надо, убью». «Но на самом деле тебе не хочется». Пауза. «Не хочется. Судя по рассказу Эйнсли, в пору твоей первой встречи с Недертоном тебе бы хотелось, из-за того, что с тобой случилось. каким ты вернулся с войны. И не только физически. Тогда тебе и особо серьезных причин не требовалось. Ты был как чересчур закрученная пружина. Я верно говорю?» «Окей», — ответил он, — «верно». «Но ты ведь уже не такой, да? Ты мог бы убить людей Прайера в проулке». «Лен сказала, не надо». «Но ты мог. И тебе это сошло бы с рук. Чувак сбил бы самолет над Каолингой, если бы ему дали. С Верити Хаулами остальными». Ему за это платили. Он считал, что исполняет приказы. «Я никогда особо не парился насчет бабок». «Верно», — сказала Юнис. «Женщина, чей набор умений не загрузили, хотела работать с такими, как ты и Прайер. Собиралась этим заняться после Афганистана, только не вернулась оттуда. Она писала на эту тему, в медицинские журналы. Ее это волновало. Думаю, меня тоже волнует». «Чуваку осталось до нас 2 этажа». «У твоего аэродрона есть динамик. Представь меня». «Здравствуй, Прайер», — произнес Коннор тоном обычного разговора. «Моя фамилия Пенске. Надо поговорить». Молчание. «Понимаю», — сказал Коннор. «У тебя пушка, крутая. Я ее вижу. У меня пушки нет, но я удаленно присутствую в пиратской копии боевого дрона Boston Dynamics. Твои ребята в проулке видели, что я умею им делать. Пушка, его остановить трудно, но, может, тебе повезет. Больше тут никого физически нет». Молчание. «Дело в том», — сказал Коннор, — «что тут еще кое-кто хочет с тобой поговорить». «Кевин, я Юнис. Ты знаешь, кто я. Руководство курса сейчас смывается из страны. Гавина скоро арестуют. И тебя, вероятно, тоже, если не последуешь моему совету». «Послушаем, что за совет», — раздался на лестнице незнакомый голос. «Я советую воспользоваться шансом, который я тебе сейчас предложу. Предлагаю один раз, повторять не буду. Вали нах. Вниз по лестнице, из дома и дальше без остановки, пока не выметишься из страны навсегда. Ты знаешь, как это сделать. Если хоть раз увижу тебя рядом с кем-нибудь, кого знаю хотя бы по имени, уговору конец». «Какому уговору?» «Который начался, когда я не позволила этому дрону спуститься и тебя замочить». «Молчание. Потом. Это все. И пройди психотерапию». «Ты меня убьешь, если я не пройду психотерапию?» «Насчет психотерапии просто совет. От Марлен Миллер, к слову». «Это еще кто?» «Неважно. По рукам?» «Молчание. Долгое». «Что он делает?» – спросил Недертон, глядя на лестницу. «Спускается». Коннор открыл трансляцию с маленького аэродрона. Спина человека, спускающегося по лестничному пролету, такому же, как здесь. «Зачем ты это сделала? Отпустила его?» «Я могла себе это позволить. Если бы я не воспользовалась такой возможностью, когда она стратегически допустима, чем бы я отличалась от тех, против кого борюсь?» Коннор не ответил. Недертон смотрел в спину Прайеру, пока тот не исчез.